Тот самый день. За кулисами пахло пыльными бархатными шторами, перегретой проводкой и моим личным ужасом. Желудок скрутило так, будто я проглотил кусок арматуры. Вместо ног две макаронины, разваренные до состояния клейстера. Если бы меня сейчас попросили начертить прямую линию, вышла бы кардиограмма человека с приступом тахикардии. Мозг просто выключился. Остались только животные инстинкты – бежать или притвориться мертвым. Мы жались в темноте сбоку от сцены, как испуганные воробьи. Там, по ту сторону штор, сидит огромное множество народу, включая Катю и Алекса, что пришли нас поддержать. Я уже пару раз слышал приободряющие выкрики друга, от которых пусть и неощутимо, но становилось легче. Лиза нервничает не меньше моего. С самого момента, как мы представили свой проект и ушли за сцену, она начала дрожать и метаться взглядом то ко мне, то к другим участникам, то к полу. В какой-то момент Лиза вновь переключилась с одного из участников на меня. Подбежала мелкими шажками и уставилась прямо в глаза. Помада на губах сверкает, ресницы блестят, руки продолжают дрожать. «Ник, мы же не облажались?» — спросила она так тихо, что я едва услышал. «Скажи честно, мы же не упали в грязь лицом, да? Справились? Ты же слышала, какими аплодисментами нас провожали?» Пусть и сказал, но собственную дрожь унять никак не могу. «Мы точно справились, на все 100!» Она нервно хихикнула, убрав за ухо прядь волос. «В тот момент, когда я... ну, когда растерялась, а ты подхватил... Спасибо, ты спас меня!» «Ошибаешься. Это я должен благодарить. Без тебя я бы и на сцену не вышел». Мы замолчали. Повисла тишина. Наши взгляды зависли друг на друге. Я заметил, как женские губы вновь дрогнули. Лиза медленно протянула руку так, будто хотела коснуться моей шеи или щеки. И в этот момент раздался голос. «И, конечно, спасибо нашим спонсорам», — вещал он. Начало мы банально пропустили, сфокусировавшись друг на друге. Зал недовольно загудел. Всем хотелось шоу, а не отчетно выбранного собрания. «Ну же, к делу!» — вновь послышался недовольный вскрик Алекса из зала, отчего мы с Лизой одновременно заулыбались. «А теперь момент истины!» — голос ведущего взлетел вверх. «Третье место занимает группа с проектом «Сквер мечты». Услышав его, я мысленно выдохнул. Студенты из универа на окраине. Второе место. Пауза длилась в вечность. Я успел пересчитать все пуговицы на рубахе Лизы. Группа с проектом «Из прошлого в будущее». Зал взорвался. Эта парочка отлично себя показала. Они сделали макет настолько совершенным, что я, признаться, начал волноваться, когда они его представляли. Однако следующая мысль кольнула больнее. Групп было 5. Неужели мы даже в тройку не попали? Или попали и заняли 1-е место? Черт, как же утомляет! Я посмотрел на Лизу. Она опустила голову, плечи поникли, как у сломанной куклы. Волнуется сильнее меня. Мне захотелось укрыть ее своей толстовкой и просто прижать к себе. «А теперь...» — ведущий перекричал шум толпы. «Победители!» «Группа, которая сегодня показала нам нечто удивительное. Группа, которая заставила жюри вспомнить молодость». Время замерло. Не было больше ничего. Ни учебы, ни чертежей, ни моих дурацких страхов. Только эта секунда. «Группа с проектом «Память места».» Сначала до меня не дошло. Я пропустил слова ведущего мимо ушей. Но стоило взглянуть в глаза Лизы, огромные, ошарашенные, полные надежды и чистого эндорфина, как сознание начало просыпаться. В следующую секунду из зала достался пронзительный крик. «Да!» Алекс точно сорвал голос, но своими искренними эмоциями заставил нас выйти из ступора. Добило прикосновение Лизы, она сжала мою руку в своей, приблизившись сильнее. Уперлась грудью, забыв обо всем на свете. «Мы сделали это! Ник, слышишь? Победили!» Выдала Лиза, чуть не сорвавшись на крик. Глаза заплестели от слез. Нас буквально вытолкали на сцену. Сотни лиц в зале слились в одно пестрое пятно. Грохот аплодисментов заглушал все вокруг. Мы прошли к центру сцены, встали рядом с нашим совместным проектом и снова застыли. Ведущий продолжил что-то говорить, сунул нам в руки тяжелую стеклянную штуковину, но я его почти не слышал. Я смотрел на зал, на Алекса с Катей и не мог поверить в услышанное. А потом я посмотрел на Лизу. Стоя рядом со мной, она также улыбается. Одна слеза все же предательски скатилась по щеке к дрожащим губам. Как же она сейчас прекрасна! Будто почувствовав мой взгляд, Лиза повернула голову. Ее глаза встретились с моими. В них плескались те же эмоции, что и в моих. Она шагнула ко мне ближе, раскинув руки, чтобы обняться. В этот момент во мне что-то щелкнуло. Я прижал ее к себе так, словно увидел любимую спустя годы разлуки. Поднял над полом, закружил, почувствовал, как бешено колотятся наши сердца. А как опустил, уткнулся носом ей в шею, почувствовав приятный аромат духов. Руки сильнее сжались на талии. Этот миг показался мне слаще нашей победы. Женские руки обвили мою шею. Крепко, до боли. Лиза прижалась ко мне всем телом, ответила той же взаимностью и теплотой. Мы стояли посреди огромной сцены, позабыв обо всем на свете. Наступила абсолютная тишина. Были только мы. Только тяжесть ее рук на моих плечах, горячее дыхание и биение сердец. Я чувствовал каждый сантиметр ее тела, прижатого к моему, и отпускать не хотел. Совсем. Это объятие длилось, может, секунд 5, но они казались вечностью. А затем, слегка отстранившись, я заметил кое-что еще. Прямо над сценой висел огромный экран для трансляции, и там крупным планом показывали нас. Оператор поймал идеальный момент. Я, лохматый, с безумными глазами, вцепился в Лизу, и она прижалась ко мне, закрыв глаза. На губах такая счастливая, спокойная улыбка. Это было не просто «дай 5, мы победили». Это было признание, громкое, на весь зал в HD-качестве. Там на экране было написано все то, о чем я молчал годами. Вся моя дурацкая любовь, которую я прятал за шутками и чертежами. Зал взревел с новой силой. Теперь они хлопали не музыке, они хлопали нам. Нашей маленькой личной мелодраме, которая вдруг превратилась в сцену из мелодрамы. Я медленно разжал руки, но стали их не убрал. Лиза подняла голову. Ее щеки пылали. Она посмотрела на экран, увидела нас, застывших в этом отчаянном клинче, и ее глаза округлились. «Ой!» — только и сказала она, фыркнув. «Ой!» — ответил я в той же манере, не в силах прекратить улыбаться. Простояв так еще пару мгновений, мы, наконец, отлипли друг от друга и повернулись к залу. Однако, сами того не заметив, взялись за руки, переплетя пальцы. Ее ладонь была горячей и немного влажной от волнения. «Держу пари», — Лиза почувствовала то же самое. «Но нам обоим на это плевать. Мы победили в конкурсе. Сделали это вместе. Мы заслужили этот миг».